«Чим убить, того не миновать», — вздохнув, подумала она и села за руль. Ольга по-прежнему сталактитом или сталагмитом безмолвно высилась на мостовой. Захлопнув дверцу, молодой человек откинул сиденье и с удовольствием вытянул ноги. «Знаете, у вас был такой задумчивый вид, мне показалось, что вы размышляете, сесть ли в машину или запрыгнуть через дверцу». Он разглядывал спутницу с откровенным любопытством. Даша представила, как она разбегается, прыгает в салон автомобиля и падает брюхом на сиденье, диким воплем спугивая голубей в окрестности 2 километров. «Как вам такое только в голову пришло?» — фыркнула она, осторожно выводя «Мерседес» на главную улицу. «Кстати, мы так и не познакомились. Меня Илья зовут, а вас?» «Даша. А Илья — это настоящее имя?» «Конечно. Почему вы спрашиваете?» Она пожала плечами. «У вас внешность, как бы это сказать, не славянская. И вдруг такое имя? Странно. Почему странно? Я еврей, а у нас это имя достаточно распространено. К тому же мои родители – музыканты, и Чайковский для них – Бог». «Но позвольте», – изумилась Даша, – «Чайковского ведь Петром звали». «Так они не обо мне думали. Давно замечено, что люди с отчеством Ильич добиваются очень многого, так что они проявили заботу о внуках». «Ну и как внуки? Оправдали доверие?» «Дашенька», — неславянский Илья осторожно убрал прядь с ее лица, «как вы думаете, если бы у меня дома сидели 7 по лавкам, смог бы я на улице приставать к хорошеньким женщинам?» От прикосновения тонкой смуглой руки Дашу бросила в жар. Вот они, последствия нерегулярной половой жизни и Ольгиных дурацких советов. Не хватало еще, чтобы у меня ноги подкашивались при виде первого встречного смазливого мужика. Разозлилась она непонятно на кого, на мужа, на подругу или на себя. Илья заметил ее смущение, и легкая усмешка тронула его губы. «Здесь можно запарковать», — холодно произнесла молодая женщина, вылезая из машины. «Рада, что смогла вам помочь. Желаю приятно провести время». Она уже собралась уходить, но новый знакомый преградил ей дорогу. «Подождите, что случилось? Я обидел вас? А как же обещание пообедать вместе? Пожалейте бедного странника. Развлеките беседы на родном языке. Честно говоря, не помню, когда это было в последний раз». «Я не говорю на иврите», — удивилась Даша. «С чего вы взяли?» Илья покачал головой. «Я имел в виду русский язык». «Но вы же еврей». Раздосадованная женщина поняла ошибку, но сдаваться не собиралась. «Я русский еврей. А живете в Австрии?» «Должен же я где-то жить», — он развел руками. «Значит, теперь вы австрийский еврей», — вдалась Даша в этнографические изыскания. «Хорошо», — Илья рассмеялся, — «пусть будет по-вашему. Австрийский, бывший русский. Идем обедать». В полутемном зале ресторана, куда свет проникал через маленькие витражные окна, стояла освежающая прохлада. Упоительный запах еды постепенно возвращал Даше душевное равновесие. «Хорошенький шницель», — подумала она, — «в принципе, намного лучше, чем даже очень хорошенький мужчина. Удовольствия больше, а забот меньше». «Итак, что мы будем есть?» Молодой человек плотоядно потер руки. «Мне все равно, лишь бы это было мясное». горячие и в сухарях.